Часть пятая. Одесса. Июнь 1823-30 июля 1824-го. Могучей страстью очарован. Глава 29. Хандра. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое. Из письма Пушкина к Александру Ивановичу Тургеневу 14 июля 1824 года. «Мне хочется, душа моя, написать тебе целый роман, три последние месяца моей жизни. Вот в чем дело. Здоровье мое давно требовало морских ванн. Я на силу уломал Инзова, чтобы он отпустил меня в Одессу. Я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и, ей-богу, обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляют мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе. Кажется, и хорошо. Да новая печаль мне сжала грудь. Мне стало жаль моих покинутых цепей. Приехал в Кишинев на несколько дней, провел их неизъяснимо элегически и выехал оттуда навсегда. О Кишиневе я вздохнул. Теперь я опять в Одессе и все еще не могу привыкнуть к европейскому образу жизни. Впрочем, я нигде не бываю, кроме в театре. 25 августа 1823 года. Это письмо к брату кончалось словами «Прощай, душа моя, у меня хандра», и это письмо не развеселило меня. За неделю перед этим Пушкин почти этими же словами начал коротенькое деловое письмо Вяземскому. «Мне скучно, милый Асмодей, я болен. Писать хочется, да сам не свой». 19 августа. Скука крепко привязалась. Почти два месяца спустя он опять пишет Вяземскому: «У нас скучно и холодно, я мерзну под небом полуденным». 14 октября. Потом Дельвигу: «Вчера повеяло мне жизнью лицейскую. Слава и благодарение за то тебе и моему Пущину. Вам скучно, нам скучно. Сказать ли вам сказку про белого быка?» И опять повторяет в конце письма: «Скучно, моя радость! Вот припев моей жизни». 16 ноября. Александру Тургеневу он писал, как всегда, с усмешкой: «Я обнимаю вас из прозаической Одессы, не благодаря ни за что, но ценя в полной мере и ваше воспоминание, и дружеское попечение, которому обязан я переменою своей судьбы. Надобно, подобно мне, провести 3 года в душном азиатском заточении, чтобы почувствовать цену и невольного европейского воздуха. Теперь мне было бы совершенно хорошо, если б не отсутствие кое-кого. Когда мы свидимся, вы не узнаете меня. Я стал скушен, как Грибко, и благоразумен, как Чеботарев». 1 декабря. Что-то раздражало, тяготило Пушкина в новом городе. Он приехал в Одессу весь во власти сложных художественных замыслов. Мечтал о каком-то просторе, о вольном европейском воздухе и попал в духоту маленького провинциального двора. Думал писать на свободе и очутился в толпе мелких чиновников, из среды которых меценат граф Воронцов не видел нужды его выделять. Год, прожитый в Одессе с июня 1823 по 30 июля 1824 года, бурно завершил южную трилогию. Сначала «Кавказ и Крым», юношеская влюбленность в красоту гор и моря, отрезвление после петербургского угара, светлая печаль робкой любви к Марии Раевской. Потом вторая часть — Кишинев, гостеприимный, дикий и пустой. Ни одного нового друга, только приятель. Ни одного нового любовного переживания. только волокитство за пригожими, нетребовательными молдаванками. Жизнь шла и шумная, и вздорная, и задорная. А внутри копятся силы, зреют и ширятся мысли, пробуждается и укореняется интерес к этнографии, к народной песне, к истории. Создаются умственные навыки, привычка к упорному труду, ежедневная повторность писательства, умение управлять воображением — все то, из чего художник строит подножие искусству — ремесло. Поэт расширяет, очищает свою душу, создает то русло, по которому непрерывным, могучим потоком течет творчество. Все и всех, включая самого себя, притворяет он в сложную цепь художественных замыслов. И, наконец, третья часть — Одесса. В тайниках художественного своего уединения Пушкин в Одессе упился, насладился восторгом творчества и восторгом любви. Но суетность мира была ему враждебна. Точно какие-то силы врывались, стараясь отогнать музу, растоптать любовь. Пушкин говорил про грязную, неблагоустроенную Одессу, что это летом песочница, зимой чернильница. Город был еще небольшой, не более 30 тысяч жителей. Кругом безводная степь. В самом городе смесь хлебных амбаров и частных домов, иногда даже нарядных. Но в этом еще неблагообразном городе кипела своеобразная торговая, курортная, портовая жизнь. Порто-Франко привлекало иностранных купцов, их в Одессе называли негоциантами. Они принесли с собой некоторые европейские привычки и потребности, веселье уличной жизни, кофейни, рестораны, итальянскую оперу, а главное — свободную простоту общения, не похожую на чопорность провинциального общества, возглавляемого генерал-губернатором. Но жизнь в Одессе все-таки была упрощенная, и общий уровень потребностей невысокий. В письмах княгини Веры Вяземской, жены Петра Андреевича Вяземского, сохранилось хорошее бытовое описание Одессы. В июне 1824 года княгиня, ради маленького сына и дочери, которых врачи велели вести на морские купания, поднялась из Подмосковной в далекий путь. Остальных двух детей она оставила в Астафьеве с мужем, куда часто и подробно писала ему про свое житье на юге. Вяземские были расточительные, нерасчетливые, но очень богатые и, по-своему, очень избалованные люди. Молодая княгиня, ей было тогда 34 года, везла с собой целую свиту, ехала сама 8. Одесса уже считалась курортом, но жизнь была настолько не налажена, что княгиня месяц искала, пока нашла в предместье две комнаты, в которых поселились она, дети, гувернантка и четверо крепостных слуг. Переписывалась княгиня с мужем по-французски и называла свой домик Хоутон, хотя это просто была загородная хибарка над морем. Комнаты были маленькие, кухни не было. Надо было тут же и стряпать. От кухонного чада княгиня спасалась на берег моря. Обедала у графини Гурьевой или у других одесских приятельниц, но и возвращаться от них обратно было нелегко. Чтобы добраться до дому, мне надо последние полверсты идти домой пешком, так как хутор стоит на такой круч, куда никакой экипаж не может подняться, кроме телеги или дрожек. Дрожки считались мужским экипажем, так как на них ездили, сидя верхом на сиденье. Примечание автора. Но для меня единственным подлинным мучением является кухня, которая отделена от нас только неплотно закрывающейся дверью. Запах скверного масла хватает меня за горло, точно я его ем. Дети не страдают, они весь день на улице, но я и солнца боюсь, и порой теряюсь между этими двумя неприятностями, точно несчастная, блуждающая тень. и ничего против этой беды не поделаешь. Лев Нарышкин, тронутый моим положением, распинается, чтобы мне достать палатку, но пока безуспешно. Княгиня не жалуется, просто рассказывает. Ей нравится жизнь в Одессе. Она убеждает и мужа поселиться на юге года на два. Делает подробный денежный подсчет, доказывает, что жизнь будет стоить гораздо дешевле, чем на севере, что на 30 000 в год они будут жить припеваючи, хотя будут держать только один экипаж. Правда, гурьевы тратят 60, но у них каждый день гости. Они держат открытый стол на 10 человек, которые могут прийти и незваными. При этом не менее 12 блюд, 20 лошадей, словом, только они до Воронцова живут так широко. Все остальные на негоцианской ноге. Она предупреждает мужа, что хотя есть в Одессе и танцовщицы, за которыми можно ухаживать, и рестораны, где можно кутить, и дома, где можно играть в карты, но что жизнь, в общем, тихая. Я тебе не обещаю веселья. Тут мало общества, особенно сейчас, хотя зимой будет больше. Нет прогулок, кроме плохого сада, нет леса, кругом противная пустыня, глаз отдыхает только на море. Итальянские спектакли только 3 раза в неделю, да и то плохие. По вечерам делать нечего, так как приемов нет. Кроме послеобеденных визитов. Но есть несколько женщин, несколько домов, которые ей нравятся. Климат прекрасный. Соседство моря очень приятно, дом Воронцовых очаровательный. Живут на заграничный манер, пользуясь независимостью, которую не знают в других русских городах. Нет претензий, нет сплетен, каждый живет как хочет и как может. Нет надобности разыгрывать большого барина, можно жить совсем по-буржуазному. Так писала княгиня Вера 8 августа, когда Пушкин, с которым в Одессе она очень подружилась, уже был в Михайловском. Сама его высылка доказала, что не каждый мог жить в Одессе, как хотел. Лучшее описание города оставил Пушкин в «Странстве Онегина». После 2 лирических строф, посвященных волшебной тоске, безымянным страданиям, высокопарным мечтаниям, которые владели поэтом на прекрасных берегах Тавриды, идут реалистические картины Одессы, полные точных подробностей и ярких мелочей. Самый звук стиха меняется, становится четким, отрывистым. Тщательнее любого кропотливого исследователя рисует Пушкин город, жизнь в нем, себя в этой жизни. Я жил тогда в Одессе пыльной. Там долго ясны небеса. Там хлопотливо торг обильный, свои подъемлет паруса. Там все Европой дышит, веет, все блещет югом и пестреет разнообразностью живой. Язык Италии золотой звучит по улице веселой, где ходит гордый славянин, француз, испанец, армянин, и грек, и молдаван тяжелый, и сын египетской земли, корсар в отставке Мурали. В легких, шуткоизвенящих стихах, но с добросовестностью составителя справочника, описал Пушкин отсутствие садов, деревья, только что посаженные на улицах, кое-где недавний труд заставил молодые ветви в знойный день давать насильственную тень, зимнюю распутицу, когда Одесса по воле бурного Зевеса потоплена, запружена, в густой грязи погружена, кареты, люди тонут, вязнут, и в дрожках вол, рога склоня, сменяет хилого коня. Но уж дробит каменья молот, и скоро звонкой мостовой покроется спасенный город, как будто кованный броней. Потом описал торговую Одессу, такую отличную от молдаванского ленивого Кишинева. Бегут за делом и без дела, однако больше по делам. Дитя расчета и отваги идет купец взглянуть на флаги, проведать, шлют ли небеса ему знакомы паруса. Бывало, пушка заревая, лишь только грянет с корабля, с крутого берега сбегая, уж к морю отправляюсь я. Потом, за трубкой раскаленной, волной соленой оживленной, как мусульман в своем раю, с восточной гущей кофе пью. День, начатый на берегу, заканчивался вечером в театре. Это писано 6 лет спустя после Одессы на севере, в ненастную глухую осень. Но какая в описаниях блистательная яркость! Какое радостное ощущение синей теплоты южного вечера, очарование горячих звуков Россини! Они кипят, они текут, они горят, как поцелуи молодые, все в неге, в пламени любви, как зашипевшего АИ струя и брызги золотые. А только ль там очарований? А разыскательный лорнет, а закулисные свидания, а примадонна, а балет? Так подробно, так телесно ярко все вспомнил. Точно это было вчера. И кончил морем. От моря ему так же трудно было оторваться, как от любимой женщины. Сплетались в воспоминания эти две стихии. Но поздно. Тихо спит Одесса, и бездыханно, и тепла, немая ночь, луна взошла, прозрачно легкая завеса, объемлет небо, все молчит, лишь море черное шумит. Пушкинские описания Одессы являются одним из многих примеров сжатой точности его характеристики людей, быта, местности. Но про свою одесскую жизнь он рассказал только внешнее, только веселую ее оболочку. Ревниво замкнулся, меньше сказал о себе, чем даже в воспоминаниях о таврической затаенной любви. А в Одессе налетела на него настоящая буря. Один из тех вихрей, которые временами потрясали все его существо, требовали от поэта величайшей выносливости и величайшей гибкости. Как позже на севере, почуяв рифмы, бросался Пушкин в деревню, так на юге бросился он в Одессу, к морю, полный зрелых художественных замыслов. Прожив в ней год, многое успел осуществить. Написал он «Демона», «Ночь», «Свободы сеятель», «Недвижный страж дремал», «К морю», «Более половины цыган». Но самое главное, самое значительное, с чем связана Одесса, это Евгений Онегин. Не роман, а роман в стихах. Дьявольская разница. Опять как в юные лицейские годы, когда весной при кликах лебединых являться муза стала мне, Пушкин был насыщен, наэлектризован творчеством. Но внутренняя цельность творческого напряжения слишком резко расходилась с жизнью и понятиями окружающих. И прежде всего с понятиями графа Воронцова. Столкновение между этим холодным, мелочным честолюбцем и Пушкиным было неизбежно. Это было предвкушение позднейших унизительных приставаний другого холодного чиновника, шефа жандармов графа Бенкендорф. Граф, впоследствии князь, Михаил Семенович Воронцов, 1782-1856, рано сделал блестящую военную карьеру, получил чины и ордена за покорение Кавказа, за Отечественную войну, за европейские походы. Воронцов принадлежал к придворной знати и усилил свои связи, женившись в 1819 году на графине Елизавете Ксаверьевне Броницкой, которая принесла ему огромное приданое. Воронцов хорошо знал тонкости придворной политики, умел прокладывать себе дорогу среди переменчивых настроений Александровского царствования. Член библейского общества, он вместе с Вяземским и другими титулованными либералами, подписал поданную Александру в 1820 году записку об изыскании лучших способов к улучшению состояния крестьян и к постепенному освобождению их от рабства. Это создавало ему репутацию просвещенного, даже либерального вельможи. Он умел, когда хотел, внешней обходительностью прикрывать внутреннюю сухую надменность. Это вводило в заблуждение. Карамзин и Александр Тургенев возмущались Пушкиным за то, что он даже с Воронцовым не сумел ужиться. Кто ближе знал Воронцова, чьи глаза смотрели зорче, тех его наружность не обманывала. Один из его подчиненных, сенатор Фишер, который познакомился с графом тогда же, когда и Пушкин, так определяет его в своих воспоминаниях. Этот вельможа всеми приемами производил очень выгодное впечатление. Впоследствии сарказмы Пушкина туманили его репутацию, но я продолжал верить в его аристократическую натуру и не верить Пушкину, тем более что князь Меншиков отзывался о нравственных качествах Пушкина очень неодобрительно. Но когда Воронцов поехал к Позану, любимцу военного министра, примечание автора, на дачу поздравить его с днем рождения, я поневоле должен был разделить мнение о Воронцове, господствовавшее в общественной молве. Под конец воронцовские мелкие интриги, нахальное лицеприятие и даже ложь уронили его совершенно в моем мнении, и я остался при том, что он был дрянной человек. Генерал Ермолов в письме к приятелю очень зло отметил эту лицемерную приспособляемость Воронцова. «Что делает брат Михайло? Читаю в газетах, что он член общества библейского и старается о распространении Слова Божия между командуемыми им войсками. Ничего не проронит. Мимо ничто не пройдет, из чего можно извлечь пользу. Если нужно, хоть в стихарь». 1817 год. Таков был начальник, которому судьба и доброжелательные усилия друзей прикомандировали поэт. Хлопотун Александр Тургенев был очень доволен за Пушкина, что Воронцов берет его к себе от Инзова и будет употреблять, чтобы спасти его нравственность, а таланту даст досуг и силу развиться. 1 июня 1823 года. Кажется, все пойдет на лад. Меценат, климат, море, исторические воспоминания. Воронцов оказался плохим меценатом, да и самое понятие было противно независимому поэту. Много лет спустя он гневно писал: «У нас поэты от своих меценатов, черт их побери, требуют одного, чтобы они не входили на них в тайные доносы, и того не могут добиться». Египетские ночи. Пушкин не подозревал, на кого он сменяет добродушного Инзова. Он смотрел на свой переезд из проклятого Кишинева в полуевропейскую Одессу именно как на переезд, а не как на служебный перевод от одного начальника к другому. В Кишиневе, как и в Петербурге, где он служил, он не служил, а только числился. Бессарабия ему надоела, хотелось новых впечатлений и встреч, тянуло к морю. Замыслы кипели, скрещивались, теснились в его голове. Еще не был закончен Бахчисарайский фонтан, а уже строились первые главы Евгения Онегина, переплетаясь с цыганами, со сложными мыслями о народах и властителях, с демоном, где личные искания и разочарования поэта перевоплощались, отражая душу современников. Казалось, каждый из этих образов мог целиком захватить поэт. Но он вел их все сразу, как дирижер ведет оркестр. И если от поэмы к поэме, от элегии к роману можно проследить связь, родство, цельность переходов, то повторений искать в них нельзя. У каждого свои грани и свой блеск. Поэт играл этими огнями, как волшебник играет тайными токами, перебегающими в воздухе. Но и они владели им. Едва ли не Онегин погнал Пушкина в Одессу. Весной 1823 года он еще мог сказать: «Даль туманную романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал», хотя уже был полон своим романом. Работа кипела и радовала. Успех, слава, и даже, к его удивлению, гонорары росли. Мысли ширились, Это уже был не атлет молодой, это был зрелый художник, умевший работать упорно и одиноко. Его суждения, которые тогда он высказывал, главным образом в стихах, дышат мужественной мыслью. Стих приобретает красоту неслыханную. А между тем, почти в каждом из 30 сохранившихся одесских писем тот же припев «Мне скучно, у меня хандра». Первая песня Онегина так и была озаглавлена «Хандра». Пушкин точно не сразу осмыслил давившую его тяжкую двойственность, грозность накапливавшегося противоречия между его собственной насыщенностью, наэлектризованностью, творчеством и воронцовской насыщенностью, тоже своего рода наэлектризованностью, упорядочением администрации. Анненков, который еще писал о Пушкине с подцензурной осторожностью, так анализировал это положение. По способности возбуждать его, Пушкина, примечание автора, бессильный гнев и составлять безвыходные страдания души, первенствующее место принадлежало тому учтивому, хотя и высокомерному презрению к его званию поэта и писателя, которое непременно должно было родиться в деловом мире, выдвинутом на первый план новым устройством власти и управления. Жизнь П. должна была казаться страшным бездельем всему этому миру. А известно, что у людей заведенного порядка, ясных практических целей и работа мысли есть тоже безделье. Ничто так не возбуждает их презрения и тайной ненависти, как горделивая претензия человека найти себе другое занятие, кроме того, которое признано всеми за настоящее и почетное. Если бы кто-нибудь сказал Воронцову: «Россия не покачнулась бы, проживи Новороссия еще несколько лет в беспорядке», а не будь Евгения Онегина, России XIX века не была бы сама собой, Воронцов счел бы говорившего просто сумасшедшим.